Только к вечеру другого дня экспедиция присоединилась к разведчикам. Норас встретил их и радостно, и печально вестью. Вода была, несомненно, ясно видна на горизонте, но бедный Эриксен тяжело поплатился за свою неосторожность. Озноб все еще продолжал трясти его, и болели ноги. Доктор Амблер осмотрел больного и недовольно покачал головой. По крайней мере, на неделю отряд лишался сильного и хорошего работника. Однако вторая новость о появившейся на горизонте земле была так радостна, что вся экспедиция и вместе с ней и больной провела в своих палатках веселый и полный надежд вечер. Редко кому случалось слышать такие радостные крики, какие раздавались в этот вечер среди полярных льдов. Морские птицы, стаями усеявшие края льда, наполняли своим щебетанием воздух. «Счастливые», — говорил капитан, глядя на них, — «они летят туда же, куда и мы». Но то расстояние, которое потребует от нас несколько недель, они покроют в 7 или 8 часов. «Да», — сказал Мельвиль, — «по правде сказать, раньше, чем завоевывать полюс, человеку надо бы завоевать воздух». «Если мы и не увидим этого», — прибавил доктор, — «то увидят другие». «В это я верю твердо». Аксам не отходил от Эриксена, заставляя его в сотый раз рассказывать о встрече с медведем. «Ах, зачем не было с тобой, Аксама?» — говорил он. «Белый медведь никогда бы не стал гнаться за черным человеком. Скорее, черный человек погнался бы за медведем и загнал бы его под лед». Наутро, к довершению радости, Нидерману, отправившемуся на охоту, удалось уложить жирного тюленя, который и составил чудесный пир для всей команды. Туман рассеялся, и уже совершенно явственно стала видна вода. Однако только через неделю экспедиции удалось достигнуть края ледяного поля. Последняя часть пути оказалась самой трудной. Трескавшиеся и расходившиеся льдины представляли из себя большую опасность. Открывающиеся между ними полыньи были то слишком широки для искусственных мостов, то слишком узки для спуска лодок. На океане началась бурная погода, доставлявшая людям неимоверные страдания. Кроме того, запасы пищи быстро истощались, и поневоле приходилось отказывать разбитым от усталости людям в сытном столе. Среди недавно еще бодрой и сильной команды многие начали жаловаться на недомогание. Одежда и обувь были в самом плачевном состоянии. Меховые спальные мешки так износились, что едва согревали промерзших матросов ночью. Только надежда, вечная спутница человеческих страданий, воскрешала угасающие силы. Но больше всего беспокоило команду здоровье бедного Эриксена. Он не только не мог работать, но даже с трудом передвигался. Грустно было смотреть на его лицо, на котором глаза, как будто с каждым днем, делались все больше и больше. Грустно было не слышать его веселого смеха, его безудержной болтовни. Он стал тих и спокоен, и даже как будто равнодушен ко всему. 12 сентября, в день, когда решено было спустить лодки на воду, наступила, наконец, хорошая погода. Вся команда собралась на льду, где между сложенных палаток и увязанных саней капитан распределял посадку людей. Лодок было три. Одна под командой лейтенанта Чипа, другая под командой Мельвиля, третья под командой капитана. «Я беру тебя с собой, Эриксон», — сказал Делонг, нагибаясь к лежащему Эриксону. «Как хотите, капитан. Не пройдет и двух дней, как мы будем на твердой земле, Эриксон. Подумай об этом». В угоду Делонгу Эриксон постарался улыбнуться. «И ах, сам с нами! Конечно, разве твой черномазый приятель согласится расстаться с тобой?» Наконец, все было готово к отплытию. Делонг, Чип и Мельвиль сдержанно, но с чувством пожали друг другу руки. «Главное, — сказал Делонг, — держаться вместе, идти все время борт о борт». Чип указал рукой на расстилающееся перед ними спокойное водное пространство. Казалось, все благоприятствовало им, и три лодки, осторожно лавируя между ледяными глыбами, тронулись в путь. С лодки Делонга раздалась неожиданно радостно веселая песня Ахсама. Он пел о юге и родине, полной надежды и радости. Порыв ветра, за ним другой, океан как будто темнел, и поднялось легкое волнение. Делонг тревожно вглядывался вдаль. Нор и Нит с непроницаемыми, спокойными лицами работали у руля. Эриксон неподвижно лежал в глубине лодки, а добрый негр рядом с ним старался развлечь его своей болтовнёй. Чип и Мельвиль, относимые течением, сначала переговаривались с капитаном через рупор, а когда ветер окончательно стал заглушать их голоса, только сигнализировали флагами. Лодка Чипа, самый лучший ходок, быстро неслась вперед. Небо все больше и больше хмурилось, и на океане стали вздыматься большие волны. «Как их, однако, относит от нас», тревожно сказал капитан. «Боюсь, чтобы темнота окончательно нас не разлучила. Во всяком случае, пока мы держимся одного и того же направления», сказал Нидерман. В это время Амблер, глядевший в подзорную трубу, приподнялся со своего места. «У них авария», сказал он взволнованно. «Вероятно, течь. Я вижу, что на лодке Чипа откачивают воду». «Вероятно, захлестнула волной», — сказал Нидерман, хотевший казаться спокойным. В это время лодка Мельвиля, взмытая волной, появилась в виду отряда Делонга. Мельвиль приветно и весело махал флагом, давая знать о том, что у него все благополучно, и затем стал быстро скрываться из вида. Тем временем наступила темнота. Лодку все сильнее и сильнее стало швырять из стороны в сторону. Вода то и дело стала захлестывать за борт, и всем, за исключением Эриксона, пришлось приняться за откачивание. Капитан Делонг тщетно пытался через рупор переговариваться с товарищами. Ответа не было. Только за полночь океан стал понемногу успокаиваться, и, казалось, всем можно было вздохнуть спокойно. «Двое по очереди будут спать», — сказал Делонг, «иначе на утро ни у кого не хватит сил. Нор и Нидерман, я приказываю вам отдохнуть». Слова Делонга были прерваны внезапно раздавшимся криком. Он пронесся вдруг по затихшему океану, жуткий и явственный. «Что это?» — проговорил побледневший доктор. Все замерли, прислушиваясь. «Погибаем!» — четко пронеслось еще раз над водой. И все смолкло. Бледные смотрели друг на друга матросы. Этот страшный крик мог нестись только с одной из лодок — Чип или Мельвиль. Кто погиб в океане, кого они недосчитаются на берегу, и как подать помощь, как подать ее с лодки, на которой паруса бессильно шлепали по мачте, и измученные люди по колено в воде откачивали ее. Однако капитан несколько раз отчаянно звал в рупор. Ему вторили и остальные матросы, перегибаясь через лодку, вглядываясь в темноту. Полное молчание. Казалось, что ужасный крик только почудился им, явился лишь плодом их расстроенного воображения. Наутро на дне лодки рядом с Эриксоном, прижимаясь к нему, лежал Ахсам. Простудился ли он в течение последней ужасной ночи, или бедная его голова не выдержала пережитого. Но он лежал слабый, с блуждающим взором, с неясными бессмысленными словами, вылетавшими с его запекшихся губ. Но вдали, среди океана, как единственная и последняя надежда погибающих, вырисовывались очертания столь желанной, спасительной земли. Наконец-то берега Сибири, последняя возможность спасения. Нигде, ни на севере, ни на востоке, ни на западе не видно лодок. Где Мельвиль, где Чип, кто из них погиб? Этот ужасный вопрос раздирает сердца матросов, в то время как они через береговой лед, промерзшие, голодные, разбитые, тащат на землю лодки, сани, провиант и молча и покорно лежащих больных, быть может, умирающих товарищей. Река Лена, хотя многоводна и глубокая, мало исследована. Она протекает по пустынной тундре и тайге и на много месяцев бывает скована ледяным покровом. Она впадает в малодоступное для плавания Северное полярное море. Летом китоловы и промышленники строят у ее устья хижины, где и проводят лето. С наступлением холодной погоды они покидают свои временные жилища и уходят на зимовку на юг. Устье реки мрачно и пустынно. Животная жизнь почти замирает. Изредка в начале зимы кое-где попадаются куропатки и олени. Но человека на много верст кругом, даже в начале октября, уже трудно найти. Здесь-то, в одной из этих пустых хижин, приютились 14 человек, оставшихся от экипажа Жанетты. О товарищах никаких сведений. Удалось ли кому-нибудь Чипу или Мельвилю с командами благополучно пройти через бурю, разыгравшуюся в океане? Или... Да, последнее предположение о гибели обеих лодок самое ужасное и вместе с тем самое вероятное. Эриксону день ото дня делалось все хуже и хуже. Доктору Амблеру пришлось отнять ему пальцы на отмороженных ногах. Он стал совершенно неподвижен, но на лице его играл лихорадочный румянец. Изредка капитан Делонг слышал, как он начинал о чем-то сам с собой разговаривать и улыбаться болезненной, но радостной улыбкой. «Ну, как вы себя чувствуете, Эриксон?» — спрашивал капитан. Эриксон глядел на капитана несколько мгновений молча, наморщив лоб, как бы стараясь собрать разбегающиеся мысли. В нем уже нельзя узнать прежнего веселого и беззаботного юношу. Лицо его обросло бородой, черты обострились. «Мы на земле, капитан. На земле, Эриксон. В Сибири или... Что или...» «Я подумал, капитан, что мы уже дома, в Сан-Франциско. Вероятно, я ошибаюсь. Мы только... Завтра будем дома, да, капитан? Завтра?» По всегда спокойному лицу капитана текут слезы. «Да, Эриксон, завтра». И он быстро отходит от больного. В сущности, из всего отряда только четверо чувствовали себя сравнительно здоровыми. Это были доктор, капитан, Нидерман и Норрес. Доктор, казавшийся таким хрупким, благодаря своему маленькому росту, поражал всех своей энергией. Он не только ухаживал за больными, но даже находил в себе силы шутить с ними. Вечером в хижине, когда в ней зажигали костер, утомленным людям казалось, что они охотно остались бы здесь навсегда, греясь у этого теплого пламени. Прошло 115 дней со дня гибели Жанетты. Все было истощено, провиант и силы. Из собак один только Тоби, исхудавший как скелет и давно не кормленный, оставался при команде. Делонг с грустью глядел на скулящего пса. Судьба его была предрешена. Пищи всего оставалось на 3 дня. И рано или поздно придется выпустить заряд в его лохматую голову, чтобы поддержать угасающую жизнь людей его жестким мясом. Яркое солнце освещало мертвую снежную природу. Стоянка отряда в хижине длилась уже целых 2 дня. Капитан Делонг сознавал, что каждый миг промедления мог оказаться гибельным для него и товарищей, но вместе с тем дальнейший путь был почти невозможен. Эриксона и Аксама, самых тяжелых больных, надо было нести на руках. А у кого из команды хватило бы на это сил? Надежда на то, что кому-нибудь из матросов посчастливится на охоте, оказалась тщетной. Какой бы то ни было добычи, не было и следа. На 3-е утро Делонг вышел из хижины с озабоченным и мрачным выражением лица. Нидерман шел вслед за ним. «Я вас слушаю, капитан», —